ноября 3-16. Священномученик Владимир Писарев. Священномученик Владимир родился 11 июля 1881 года в селе Костино Дмитровского уезда Московской губернии в семье священника Александра Писарева, настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери. После смерти отца мать Серафима Федоровна стала просфорницей в этом храме. В 1911 году Владимир Александрович женился на дочери священника Федора Архангельского Олимпиаде. Позже ее отец переехал в Москву и служил в храме Смоленской иконы Божьей Матери. В 1911 году Владимир Александрович был рукоположен в диакона ко храму Тихвинской иконы Божьей Матери в селе Костино. У отца Владимира с супругой было трое детей, двое сыновей и дочь, которых они воспитывали в вере и благочестии. Старший сын в 5 лет уже читал шестопсалмия и впоследствии стал прекрасным знатоком церковного устава, и к нему многие обращались за советом. Последствия гонения на русскую православную церковь затронули и отца Владимира. Его хозяйство было разрушено, и он, как священник, был лишен гражданских прав. Приход был небольшой и бедный, и отцу Владимиру приходилось много работать самому, чтобы прокормить семью. Часто он вставал в 4 часа утра, работал в поле, а потом шел служить. В 1930 году отец Владимир был рукоположен в иерее. В 1937 году стал протоиереем. В это время ему приходилось также окормлять приход соседнего села Горки. Отца Владимира арестовали 27 октября 1937 года по обвинению в контрреволюционной деятельности и заключили под стражу в Таганскую тюрьму. Обвинение в контрреволюционной деятельности он не признал. 15 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Владимира к расстрелу. Протоиерей Владимир Писарев был расстрелян 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. После ареста священника храм в селе Костино закрыли, а дом сожгли, и вдова с детьми вынуждена была искать приюта у родственников.